5 ноября, утро. Хочу записать все по порядку, так как в противном случае могу сказать, что я, Ван Хелсинг, сошел с ума и что пережитые ужасы и нервные расстройства столь жестоко отразились на моем мозгу. Вчера мы ехали целый день, все время приближаясь к горам, дальше и дальше забираясь в дикую пустынную страну. Мадам Мина спит, спит. Я проголодался, утолил свой голод и попытался разбудить ее, чтобы она поела, но она все спит. Я начал бояться, не роковые ли чары этой местности сказываются на ней, запятнанной прикосновением вампира. «Ладно», — подумал я, — «если так суждено, чтобы она спала целыми днями, мне нельзя спать по ночам». Дорога была плохая, как все примитивные, построенные давным-давно дороги в той местности. Я опустил голову и заснул. Когда же проснулся и взглянул на мадам Мину, то увидел, что она все еще спит, а солнце садится. Все совершенно изменилось. Крутые скалы ушли куда-то вдаль, и перед нами на высокой крутой горе стоял замок, о котором Джонатан рассказывал в своем дневнике. Чувство торжества с примесью страха охватило меня, так как теперь, к добру или нет, конец уже близился. Я разбудил мадам Мину и попробовал ее загипнотизировать, но, увы, бесполезно. Стемнело. Я распряг лошадей и накормил их, затем развел огонь, устроился и посадил мадам Мину как можно удобнее. Она бодрствовала и была очаровательна, как никогда. Я приготовил еду, но она отказалась есть, сказав, что не голодна. Я не настаивал, ибо знал, уговоры тщетны, но сам я поел, так как мне нужно было набраться сил за всех. Затем я начертил круг, мадам Мина оказалась в центре его, раскрошил обладку и положил крошки на этот круг, так что всякий доступ в середину был невозможен. Она сидела тихо, беззвучная, как покойник, делаясь все бледнее, бледнее, под стать снегу, но не проронила ни слова. Но когда я подошел к ней, она прижалась ко мне, и я почувствовал, что она дрожит от страха. Мне было тяжело. Когда она чуть успокоилась, я сказал: «Пойдемте к огню». Я хотел посмотреть, что она в состоянии сделать. Она покорно встала, но, шагнув, тут же остановилась, как вкопанная. «Что же вы не идете?» — спросил я. Но она покачала головой, вернулась назад и села на прежнее место. Затем, взглянув на меня, она сказала просто: «Не могу», и замолчала. Я обрадовался, ибо знал то, чего не может она, не мог ни один из тех, кого мы боялись. Тут лошади принялись фыркать и рваться на привязи, и мне пришлось успокоить их. Почувствовав мою руку, они заржали от радости, принялись ее лизать и на время затихли. За ночь я несколько раз подходил к ним и каждый раз возвращал им спокойствие. В самое холодное время огонь стал затухать, и я приложил все старания, чтобы его поддержать, потому что снег падал большими хлопьями, а холодный туман окружал нас. Во мраке виднелись какие-то огоньки, каких никогда не бывает на снегу, и, казалось, снежные хлопья и туман превращаются в женщин, а это их длинные одежды со шлейфами. Гробовую тишину изредка нарушало ржание и фырканье лошадей, казалось, они чего-то страшно боятся. Страх начал овладевать и мной, но, защищенный кругом, я был совершенно спокоен. Я уже думал, что мои видения — порождение ночи, мрака, усталости и тревог. Мне казалось, я переживаю то же, что пережил Джонатан. Снежные пушинки, туман вертелись и кружились передо мною, пока, наконец, не приняли образ тех женщин, которые хотели его поцеловать. Затем лошади, дрожавшие все больше и больше, принялись стонать, как человек, страдающий от боли. Я боялся за мою дорогую мадам Мину, когда эти фигуры приблизились и окружили ее. Я взглянул. Она спокойно сидела и улыбалась мне. Когда я собрался пойти к костру, чтобы поддержать огонь, она схватилась за меня, не пуская меня, и глубоким голосом точно во сне зашептала: «Нет, нет, не ходите, тут вы в безопасности». Я повернулся к ней и, глядя прямо в глаза, сказал: «А вы? Ведь это я за вас боюсь». Но она как-то неестественно засмеялась и ответила: «Боитесь? Вы за меня боитесь? Но что они могут сделать мне?»